возвращались к вечеру с путевых работ. В тот день они противоснежные щиты устанавливали на 7-м километре, где всегда заносы бушуют. Хотя осень еще только входила в силу, однако к зиме требовалось готовиться заблаговременно. Так вот, шли они домой. Хороший, светлый вечер установился, к разговору располагал. В такие вечера саразекские окрестности, как дно Аральского моря, с лодки в тихую погоду, лишь призрачно угадываются в дымке заката. «А что, Абу, вечерами, как не пройду мимо, голова твоя все над подоконником торчит. Пишешь что-то или чинишь что-то, лампа рядом?» — спросил Едигей. «Так это просто все», — охотно отозвался Абуталиб, перекладывая лопату с одного плеча на другое. «Письменного стола у меня нет. Вот только сорванцы мои улягутся, Зари почитает что-нибудь, а я записываю кое-что, пока в памяти. Войну. И главное, мои югославские годы. Время идет, былое отодвигается все дальше». Он помолчал. «Я все думаю, что могу сделать для своих детей. Кормить, поить, воспитывать — это само собой. Сколько смогу, столько смогу. Я прошел и испытал столько, сколько другому, дай бог, за 100 лет не придется. Я еще живу и дышу. Не зря, должно быть, судьба предоставляет мне такую возможность. Может быть, для того, чтобы я что-то сказал в первую очередь своим детям. И мне положено отчитаться перед ними за свою жизнь. Поскольку я породил их на свет, я так понимаю. Конечно, есть общая истина для всех. Но есть еще у каждого свое понимание. Оно уйдет с нами. Когда человек проходит круги между жизнью и смертью в мировой сшибке сил, и его могли по меньшей мере 100 раз убить, а он выживает, то многое дается ему познать. Добро и зло, истину и ложь. «Постой, одно я не пойму», — удивленно перебил его Едигей. «Может, ты и верные вещи говоришь, но сынки твои малыши, сопляки еще, парикмахерской машинки боятся, что они поймут?» «Потому и записываю. Для них хочу сохранить. Буду жив или нет, никому не знать наперед. Вот 3-го дня задумался, как дурак, чуть под состав не попал. Казангап успел. Столкнул с места. Да заругался потом страшно. Пусть, говорит, дети твои сегодня на коленях Господа Бога благодарят». «И верно. Я тебе давно говорил. И Зарипе говорил», — возмутился в свою очередь Едигей и воспользовался случаем, чтобы еще раз высказать свои опасения. «Что ты ходишь по путям так, точно паровоз должен с рельсов сворачивать, дорогу тебе уступать? Грамотный человек, сколько можно тебе говорить? Ты теперь железнодорожник, а ходишь как на базаре. Попадешь, не шути». «Ну, если такое случится, сам буду виноват», — мрачно согласился он. «Но ты все-таки послушай меня, потом будешь выговаривать». «Да я так, к слову. Говори». «В прежние времена люди детям наследство оставляли. К добру ли, худу ли оставалось то наследство, когда как? Сколько книг об этом написано, сказок. В театрах сколько пьес играют о тех временах, как делили наследство, и что потом сталось с наследниками. А почему? Потому что наследства эти большей частью несправедливо возникали. На чужих тяготах, да чужими трудами, на обмане. Оттого изначально таят они в себе зло, грех, несправедливость. А я утешаю себя тем, что мы, слава Богу, избавлены от этого. Мое наследство вреда никому не причинит. Это лишь мой дух. Мои записи будут, а в них все, что я понял и вынес из войны. Большего богатства для детей у меня нет. Здесь, в саразекских пустынях, пришел я к этой мысли. Жизнь все время оттесняла меня сюда, чтобы я затерялся, исчез. А я запишу для них все, что думаю, гадаю, и в них, в детях своих, состоюсь когда-нибудь. То, чего не удалось мне, может быть, достигнут они. А жить им придется потруднее, чем нам. Так пусть набираются ума с молоду. Некоторое время они шли молча, каждый занятый своими мыслями. Странно было Едигею слышать такие речи. Подивился он, что можно, оказывается, и эдак понимать свою суть на земле. И все-таки он решил выяснить то, что его поразило. «Все думают, вон по радио говорят, что детям нашим будет жить лучше и легче. А тебе кажется, что им придется потруднее, чем нам? Атомная война будет потому, что ли?» «Да нет, не только поэтому. Войны, может, и не будет, а если и будет, то не скоро. Не о хлебе речь идет. Просто колесо времени убыстряется. Им придется до всего самим доходить, своим умом, и за нас отвечать отчасти задним числом. А мыслить всегда тяжко. Потому им придется труднее, чем нам.